«Как-то они встретились не очень хорошо», — сказала девочка-подросток, сидящая на ветке раскидистого дерева прямо под Настей и Ярославом. Они сейчас переживали не лучший момент в своей жизни под названием «узнавание». «Сейчас пришло их время познакомиться, Дорена», — отвечал ей мужчина с бородой и ледяными глазами, который, несмотря на свой почтенный возраст, восседал на соседней ветке. Если девочка была одета в джинсы и топик, одежду вполне привычную человеческому глазу, то ее собеседник был облачен в древние славянские одежды и выглядел весьма внушительно. Разумеется, внушительно для тех, кто мог его видеть. А видеть духов было дано далеко не каждому. Да и многие из тех, кому дано, отказывались от этой участи, а потому и видели их единицы из миллионов. Настя, Ярослав и Николай к этим единицам явно никак не относились. Хотя в первых двух было кое-что весьма особенное. Настя являлась, сама того не зная, хранительницей волшебного сильнейшего артефакта. Браслета из легендарной славянской тройки, и однажды его спящая сила помогла Насте на мгновение заметить Дорену. А Ярослав был не только младшим братом Дорены, но и далеким-далеким потомком пожилого мужчины в странных одеждах, который считался одним из могущественнейших магов древности, чье имя, Вольга Святославич, дошло до наших дней в былинах. «От того, что ты пыталась самовольно соединить нити их судьбы не в то время, да по своему разумению, будут трудности», — говорил задумчиво Вольга, и слова срывались с его губ, легким паром оседая на листьях. «Но если преодолеют их, станут счастливы». Дорена лишь вздохнула. Да, 2 года назад она обманным путем попыталась соединить нити судеб того, кто был ее братом, и той, которая была ее подругой. Но делала она это без корыстных побуждений, исключительно из любви к близким. А вышло, что она не просто разъединила их, так еще и Насте с Яром грозила настоящая опасность. Да не от кого-нибудь, а от самых настоящих магов, которых Дорена терпеть не могла. «А они совсем не вспомнят, что было?» — с грустью спросила она, наблюдая за разгорающейся ссорой. Так получилось, что после инцидента в школе Ярослава, в 11 классе которого проводила практику Настя, им обоим маги подкорректировали память. О событиях в последний день Настиной практики оба они помнили крайне смутно. Для девушки Яр Зарецкий так и остался вредным учеником, который срывал ей уроки, а для парня Мельникова была лишь противной наглой девицей, которая время от времени пыталась его опозорить. «Может, вспомнят. А может и нет», — весьма уклончиво отвечал Вольга. «Все от них зависит, дитя. Это битва за вечность их». «Битва за вечность?» — удивленно спросила Дорена. «А где, ты думала, живет истинная любовь?» — вдруг спросил старый дух, и глаза его заволокло туманом воспоминаний. «Чего?» Протянул Ярослав Зарецкий, мой бывший ученик, в классе которого я проходила практику еще на 5-м курсе. Прошло почти 2 года после нашей последней встречи в стенах школы номер 8. Помнится, этот мерзавец не взлюбил меня после одного случая в ночном клубе. Срывал мне занятия и всячески норовил подставить. А в последний день, когда на мой открытый урок должна была прийти руководитель практики, дабы посмотреть, справляюсь ли я с ролью учителя по русскому языку, милый мальчик Ярослав, которого я прозвала енотом, сыграл свою самую злую шутку. Уговорил весь класс прогулять. Я очень плохо помнила те события, к тому же потом прогремел этот несчастный взрыв, и началась паника. Но забывать подставы, тем более такие, было не в моем характере. «Не узнал, что ли?» — ухмыльнулась я, чувствуя внутри какое-то непонятное волнение, но списывая это на эмоции от последних событий. «Тебя примут без очереди в Щербинке», — нагло отвечал мне Зарецкий, все так же закрывая лицо руками. «Фонарь убери». Щербинка, или Щербинская областная психиатрическая больница, — известное место в городе. Намеки на то, что мне пора туда, рассердили. Но я все же опустила фонарик вниз. «Как же так, Зарецкий?» — жалостливо спросила я. Он почему-то вдруг вздрогнул, и мне захотелось улыбнуться. Надо же, парадокс. Вроде бы Ярослав изменился, стал выше, крепче в плечах, и вокруг него больше не было ореола беззаботного юношества, присущего всем старшеклассникам. Теперь Ярик стал студентом, и в нем ощущалась любовь к новоявленной свободе, отголоски дерзости и даже самостоятельность. А с другой стороны, совсем он не изменился. Тот же фирменный взгляд «как вы мне все надоели, смерды», та же манера держать руки в карманах, те же уверенные прямая спина и чуть вздернутый подбородок. Прическа стала чуть короче, или так кажется из-за кепки, надетой козырьком назад, но стиль одежды слегка небрежный, где-то подчеркнуто грубоватый, а где-то напротив с небрежным шармом, остался прежним. Кеды, шорты цвета хаки до колена, расстегнутая рубашка в крупную черно-серую клетку с закатанными рукавами, светлая майка под ней. Достаточно хорош. И недостаточно умен. «Откуда ты знаешь мою фамилию?» — спросил Ярослав, не зная, что я о нем сейчас думаю. «Ярик, глупый ты му... парень!» — вмешался Шейк. Голос у него был очень веселым, хотя нотки удивления никуда не пропадали. «Я же тебя по фамилии называл, когда наша малышка подслушивала». Нашу малышку я проглотила, но так пристально взглянула на наглеца, что тот предпочел замолчать. Взгляды порою помогают лучше, чем самые злые слова. «Как же так?» — с притворной жалостью всплеснула я руками. «Совсем забыл меня?» «Я тебя и не помнил», — с отвращением отозвался бывший ученичок. «Как же мне теперь жить?» — осведомилась я весьма ехидно. «Вот уж не думала, что встречу эту ходячую высокомерную катастрофу на ножках на локации игры. Получается, он мой соперник? Отлично. Я его сделаю». «Как хочешь, так и живи, девочка», — отозвался Ярик. «Нам пора», — дернул он друга за рукав кожаной куртки, наброшенные по случаю пришедшей вместе с ночью прохлады. «В машину нас ждут. А ты беги и докладывай, что разнюхала». И первым повернулся ко мне спиной, нервно дернув плечом. «Нехорошо поступаешь, малыш», — подмигнул мне его друг. «Но я люблю плохих девочек. Может, познакомимся поближе?» «Стараюсь держаться от таких, как ты, подальше», — процедила я сквозь зубы. Мне так хотелось увидеть реакцию бывшего ученичка, почувствовать его удивление, вызвать в нем тревогу, а этот властелин енотов, доморощенный, меня даже и не вспомнил. В свое время сделал мне столько гадостей, так старался, а теперь забыл. Даже обидно. Никакого морального удовлетворения. Я видела, как Зарецкий и его дружок быстрым шагом удаляются от меня из злополучных кустов, а после и вовсе срываются на бег. Так парням хотелось побыстрее попасть к своим. Впрочем, и я не стала долго стоять и ждать у моря погоды. Печатая на ходу в общий чат, я побежала к хоккейной коробке за бонусными кодами. Туда же направились и мои друзья. Еще через 10 минут обе машины нашей команды стартовали на новое задание. Ярослав был недоволен. Крепко недоволен. Нет, он был вне себя от злости и переполняющего его возмущения. Да как она посмела? Как могла? Как только вздумала появиться в его жизни. Наглая высокая девица с пристальным взглядом светлых недобрых глаз, светло-пшеничными волосами, забранными в высокий хвост, и мерзкой улыбочкой. Сидела и специально подслушивала, выведывала, где находятся коды, честно найденные их командой. Серьезно? Как надо пасть, чтобы сидеть и подслушивать? Конечно, он узнал ее с первого взгляда. Это Шейк, придурок, не понял, кто перед ними, а Ярославу хватило нескольких секунд, чтобы это понять. Анастасия Мельникова. Бывшая училка-практикантка. Как там ее по отчеству? Яр в свое время как только не коверкал его, но до сих пор помнил, что Владимировна. Не то чтобы он частенько вспоминал ту, которая привнесла в его жизнь кучу неприятностей, но и забыть ее не мог. Нет-нет, да и мелькал ее образ в его беспокойных, а порой волнительных снах, после которых он просыпался и бездумно глядел на небо, сидя на подоконнике и куря, выпуская дым в открытое окно, чтобы никто из домашних не узнал о его вредном пристрастии. Правда, прецеденты бывали. Однажды старший брат застукал Яра за сигареткой, и сколько бы последний ни пытался объяснить, что это просто так, временное увлечение и простая забава, Егор все равно был непреклонен. Родителям он не рассказал, чтобы лишний раз не нервировать маму, которая в это время болела, но обработал Яра так, что тому курить стало стыдно и даже чуть-чуть страшно. Поэтому с тех пор Зарецкий брал сигареты в руки только в исключительных случаях, когда ужасно волновался. Перед экзаменами, например. И сейчас. Нет, сейчас он не волновался. Сейчас парни одолевали какие-то совершенно смутные, сумбурные эмоции, из спутанного клубка которых тот смог выделить внятно только злость. На эту наглую Настю, чтоб ее! Яр выпустил в приоткрытое окно новую струю дыма. Курить в своей машине его старый друг Ван не разрешал. Сейчас Ван, высокий, довольно мощный с виду коротко стриженный парень с серьезными карими глазами и скупой мимикой человека, привыкшего сдерживать себя, сидел за рулем. Рядом с ним примостился Шейк, еще один друг Ярослава, человек непосредственный, обожающий женское общество и даже одно время промышляющий пикапом, вспыльчивый, но, в общем-то, добрый и не злопамятный, в отличие от самого Зарецкого, кстати говоря. Шейк громко и весело рассказывал про курьез с Мельниковой, и четвертый пассажир, вернее, пассажирка стремительного черного универсала марки Nissan, тоненькая, как веточка, симпатичная девушка с рыжими локонами, смеялась. «Да ладно, Ярый!» Закончив вводить последний код, похлопал друга по плечу Шейк, видя, что тот не в настроении. «Расслабься ты!» «Это всего лишь игра», — поддержал его Ван. Голос у него был глубокий и тихий, но в этом же голосе чувствовалась и некая сила. «Игра?» — вздернул брови Зарецкий. Эти слова почему-то еще больше разозлили его. Он вообще ввязался в это все почти против своей воли. В подобные квесты светловолосый парень играл несколько раз забавы ради, и не сказать, что он был отъявленным фанатом, но ночные приключения заставляли его забываться. Нет, не от серых однообразных будней. Жил Яр достаточно насыщенной жизнью, а от тяжелых дум и нехороших мыслей. Ярослав болел. Не телом, душой. Ярослав был влюблен. И не в того, кто был рядом, а в того, кто пропал. Любовь всей его жизни звали Полиной. И когда-то она была его одноклассницей. Подумать только. Они проучились вместе много лет. Много чертовых лет. И она была влюблена в него. Тихо, беззвучно, безответно, а он и головы к ней не поворачивал. А потом, как волной нахлынула. Перекрыла кислород, душила. Казалось бы, незаметная серая мышка, девочка-отличница, непопулярная среди других школьников. Как она могла завоевать сердце Ярослава, который был ее полной противоположностью? Яркий и статный, любимец учителей и одноклассников, президент школы и ее гордость. Яр понял, что чувствует после того, как в школе произошел взрыв. Ничего страшного, никто серьезно не пострадал, больше перепугались, да простыли некоторые эвакуировавшиеся ребята, выбежавшие в легкой школьной форме из здания после объявления тревоги. Понял прямо в больничной палате, в которой очнулся. Тогда он нехило приложился головой, в давке покидая школу, в которой завывала сирена и женский механический голос убедительно просил всех покинуть здание из-за возникшей чрезвычайной ситуации. Открывая глаза, чувствуя, как кружится голова и вращается палата, не понимая, где право, а где лево, где верх, а где низ, Ярик с минуту вглядывался в белоснежный потолок, пытаясь понять, что с ним. А когда осознал, что в больнице и, кажется, может двигать руками и ногами, на него нахлынула первая волна эмоций, словно чужих, но сильных, как полярный северный ветер, и его душу тотчас смело под этим шквалом. Полина чудилась в одиноком вое ветра, который был то ли в голове Ярослава, то ли за окном, где бушевала пурга. «Полина», — казалось, говорил кто-то глухо за тонкой больничной стеной. «Полина», — шептал ему собственный пульс, «И как такое вообще может быть?» «Полина!» — изумленно переспрашивал Ярослав сам у себя и сам себя же поправлял, называя другое женское имя, которое забыл. Ему не верили. Вместе с песнями «Зимнего ветра», скрипом половиц под шагами в коридоре и далекими обеспокоенными голосами к Ярославу пришли чувства. Сначала он не понимал, кому, попал в плен забытья. Яр вглядывался в темное окно с морозными причудливыми узорами, которые освещал уличный фонарь, пытаясь разглядеть образ той, которая пленила его сердце, но ничего не получалось. Он видел лишь силуэт, и когда ему казалось, что он вот-вот разглядит ее лицо, поймет, кто она, раздавался звонкий и жутковатый смех, и хрупкий образ любимой девушки ломался вместе со стеклом, бился, беззвучно падал на снег, который за секунду из чисто белого делался кроваво-красным. И на почерневшем потолке расцветали безразличные звезды. И, кажется, по щекам текли слезы, и хотелось кричать, и бить по стене кулаками, и по стеклу тоже, и по себе самому. А потом он в очередной раз пришел в себя и понял, что это был лишь страшный глупый сон, и что все это полнейшая ерунда и бред человека, получившего сотрясение мозга. Но единственное, что можно вычленить из всей этой чепухи, это имя. Полина. Одноклассница. Тихая, милая мышка, к которой он относился великодушно, потому что издеваться над другими — слабость и трусость. А таким Яр себя никогда не считал. Неужели она любимая девушка? Но как же так получилось? Почему ее имя преследовало его во снах, как и глаза? Зеленые, широко распахнутые, с расширенными зрачками. Почему он постоянно думает об этой девушке, а на губах слабый, но отчетливый привкус малины? Ответов на эти вопросы Яр не находил. Да и сама Полина, к которой он так рвался, не могла ответить на них. По словам матери, девушка уехала на учебу во Францию. Ее телефон не отвечал, странички в соцсетях оказались удалены, никто из общих знакомых не знал, как с ней связаться. Но, по мнению Яра, только она знала о случившемся с ними двоими, потому что он забыл многое, что было в последнюю неделю перед событиями в школе. Таковы были последствия удара головой, как объяснял врач, доктор наук, которого дополнительно наняли обеспокоенные родители парня. Они могли себе позволить перевести его из обычной муниципальной больницы в частную клинику. Частичная амнезия — ничего страшного. На самом деле ведь Яр забыл лишь совсем чуть-чуть. Какие-то события, но, судя по всему, события важные. И уже почти 2 года не мог вспомнить. Как-то так получилось, что Полина Маслова, девочка, которую он и не замечал, вдруг стала образом его возлюбленной. Любовь Яра была хрупкой, с надломами. Он то злился сам на себя и встречался с самыми разными девушками, пытаясь отыскать среди них заменитель Полины, то вдруг замыкался в себе и отвергал любое женское общество, если в нем были намеки на интерес к нему. Друзья не понимали, что происходит с Зарецким, а он не рассказывал им про свою странную любовь. Только Вану однажды. В каком-то туманном порыве, когда тот заметил, что Яру пора бы найти себе хорошую девчонку. У самого Вана такая девчонка была, та самая рыжеволосая Женя. Кстати говоря, когда-то она нравилась и самому Яру, но он, узнав, что в нее влюбился его лучший друг, отступился от нее. Сейчас Женю он недолюбливал. Когда-то она давала ему понять, что он находится рядом с его другом только чтобы быть поближе к самому Ярославу. Впрочем, Ван ни о чем не подозревал, и был счастлив. Он учился вместе с Яром на 2-м курсе престижного государственного вуза и, кажется, все чаще задумывался о свадьбе с Женей. «Да, Яр, это всего лишь игра», — продолжал негромко, но уверенно Ван, не отпуская руль. «Всего лишь?» — процедил Зарецкий, стряхивая в окно пепел. «Возможно. Но я обязан выиграть». «Зачем ты вообще спорил?» — сукаризной спросила Женя. «Тебя не спросил и спорил». Едва не вырвалось у парня, но тот промолчал. Ван этого бы не одобрил. С ним вообще нужно было быть аккуратным. Хоть лучший друг Яры и был неплохим человеком, но очень уж обидчивым. Если какая-то мысль не давала ему покоя, он не пытался выяснить правду, а замыкался в себе, и Ярославу приходилось выяснять, что опять не так и как нужно исправить ситуацию. Поспорил он действительно опрометчиво с парнями из собственной группы юрфака, в этом году перейдя уже на 2-й курс. В спор он влез по собственной глупости. Был в их группе один неприятный тип по имени Илья, который часто любил прихвастнуть, да не просто прихвастнуть, а при этом принизить кого-то из окружающих. В тот злополучный день объектом его шуточек стала однокурсница Ярослава со странным именем Мира. Впрочем, она и сама была странная и чем-то иногда напоминала ему Полину Маслову. Неразговорчивая и необщительная, скромная, с вечно настороженными глазами, большими голубыми, обрамленными светлыми длинными ресницами, она ни с кем не дружила, казалась незаметной и погруженной в свои собственные неведомые миры. Училась она средне, неплохо, не хорошо. Не говорила, а шелестела. Одевалась просто, не неряшливо, а в соответствии со своим каким-то особенным вкусом, который не всегда следовал за модой. Она была загадочной, но загадка в ней была не роковая, какая бывает во взгляде роковых девиц с макияжем в стиле вамп, а какая-то потусторонняя, не отталкивающая, но и не притягивающая. Мира была другая, не похожая на своих сверстниц. Внешне она казалась младше, а вот глаза были как будто старше. По крайней мере, так квалифицировал эту девушку сам Зарецкий. И относился он к ней нейтрально. Илья же миру от чего-то то ли недолюбливал, то ли наоборот, но от случая к случаю, как говорится, троллил ее. Не смешно и беззлобно, как это умел делать Ярослав, а некрасиво. Яр видел, как на перемене однокурсник громко говорил о мире что-то мерзкое своим дружкам из параллельной группы, когда весь поток юристов-второкурсников сидел на общей лекции, а та слышала, и уши у нее пылали, а все вокруг хихикали, и никто не вступался за нее. Однако, что понравилось Зарецкому, Мира не психанула и не убежала с лекции, а сидела до самого конца и делала вид, что все в порядке. Сам Ярослав, в глубине души человек благородный, так не считал. Илью следовало проучить за скудность ума и длинный язык. Парень любил действовать не прямо, а окольными путями. Как и в школе, в университете он придерживался определенного имиджа. Носил маску этакого пай-мальчика, отличника и просто ангела, которого уважали и сокурсники, и преподаватели, и лишь истинные друзья знали, каков он на самом деле. Яр, как и в школе, вновь был таким отстраненным принцем с самой настоящей свитой, добрым и честным малым, участником общественной жизни и красой курса. Затаив на Илью злобу, Ярослав в скором времени нашел повод и при всех как-то особенно смешно подшутил над парнем, который во всеуслышание рассказывал о своем увлечении ночными играми-квестами. Шутка вышла знатной, и над Ильей, который говорил о себе как об опытном игроке, посмеялась половина аудитории. Яр был доволен собой до того самого момента, когда вдруг обозлившийся Илья предложил ему спор — сыграть с его командой в одну из игр и посмотреть, кто победит. Проигравший будет должен ящик пива. Но дело-то было не в ящике пива, а в принципах. Несколько раз участвовавший в подобных забавах Зарецкий опрометчиво согласился, понадеявшись, что за лето, когда между сезонами игры перерыв, Илья обо всем забудет. Но нет. Тот пригласил Яра на первую же игру сезона. Зарецкий позвал Шейка, Вана, еще четверку старых друзей из своей компании, которым истинное его лицо было хорошо известно, и ребята поехали на игру. Единственной девушкой в их сугубо мужской компании была Женя. Они с Ваном казались Зарецкому парой волнистых попугайчиков, которые все время вместе, и это тоже его несколько раздражало. А выиграть было делом чести. Не ради какой-то Миры, а ради своей гордости. «Ты так обязан выиграть, что лучше всех ищешь коды!» — расхохотался Шейк, вспомнив, с какой скучающей физиономией ходил друг по локациям. «У меня нет вдохновения», — заявил Ярослав, молча отбирая у Шейка бутылку с водой, которую тот держал в руке. «И вообще, я ваш командный центр. Я как топ-менеджер. А без грамотного топ-менеджера вся компания полетит к чертям собачьим. Да и стоит ли теперь стараться? Эта девица у нас на хвосте теперь будет», — вспомнил он с великой неприязнью Настю. «Давай сообщим оргам, что она подслушала», — предложил честный Иван. Как и Яр, он учился на юрфаке, но в параллельной группе. «Она с легкостью вывернет все так, что просто проходила рядом, вернее, сидела рядом, когда мы разговаривали. К примеру, делала свои делишки в кустиках, а тут мы пришли». Встрял Шейк, пытаясь забрать у Яра бутылку, но тот так просто не сдавался. «Напугали ее бедняжку. Она затаилась, надевая штаны, а мы разговорились». «Ты разговорился», — попенял ему Зарецкий. «Вот же зараза. Тогда меня доставала и сейчас решила». «Так вы действительно знакомы?» — заинтересовались его друзья. «Знакомы», — мрачно подтвердил Ярослав. «Помните, одно днище у меня практиканткой была?» «Так это она?» — расхохотался Шейк, которому Настя тоже казалась знакомой. «Серьезно?» «Точно! Вот это тема, Ярый! Она тебя преследует?» «Не думаю, просто опять повстречались», — буркнул Зарецкий. Но ничего, вдруг блеснули в свете фар встречной машины его зеленые глаза. Она у меня еще попляшет. Станцует джигу на своих костях. Днище! Прошипел он почти как змея, хотя змей терпеть не мог, попросту боялся. «Ты прямо как Волан-де-Морт!» — восхитился шейк. «Такой же грозный!» И он поиграл темными выразительными бровями. «А ты как Рон Уизли, беспросветно тупой!» — отвечал ему Яр. В детстве Гарри Поттера он очень любил. Впрочем, и сейчас тоже бывало перечитывал. «Эй!» — возмутилась Женя. «Рон был моим любимым героем!» Она хотела сказать что-то еще, но Яр ее перебил. «О, новое задание!» — воскликнул он. Он живо склонился над ноутбуком, который лежал на его коленях, на движке игры, и правда появилось новое задание. Задание 3. Веселые тролли. У тролля выходной, и он готов встретить вас и пройтись, провести экскурсию по своим владениям. Не забудьте заплатить троллю ровно по 2 копейки за каждого члена команды, без сдачи. На локации агент. Код сложности 1, 1, 1 плюс, 2, 2 плюс, 2 плюс. «Знатно назвали», — хмыкнул шейк. «Игра вообще интересная выходит. Только где мы по 2 копейки на рыло найдем?» «Главное понять, в чем суть», — отмахнулась Женя. «Тролль. Какие у вас ассоциации?» «Ярослав», — радостно заявил шейк. Ван поддержал его ухмылкой, впрочем, доброй. «Идиоты», — нахмурился Зарецкий, активно переписываясь с пассажирами второй команды. Ребята вместе пытались понять, куда ехать. «Если брать во внимание троллей как персонажей из мифологии, то мне сразу вспоминаются канарейки и мосты. Первых они боятся, под вторыми живут», — задумчиво сказал Ван. «Может, какой-то мост зашифрован?» — поинтересовался Яр. «О, Игорь пишет, что тоже про мост думает». Ребята активно переписывались с друзьями, пытаясь понять, о каком мосте говорится в задании, и первая подсказка, пришедшая через полчаса, им очень помогла. «Подсказка 1», — зачитал Яр друзьям. «Тролль балуется вкусняшками». «Вкусняшки. Это что-то вкусное и сладкое». «Около нашего моста должно быть место, где вкусняшки делают или продают», — щелкнула пальцами Женя. Она была охвачена азартом. Подобные игры она обожала. Яр и еще один парень с другой машины принялись лихорадочно мониторить местность около мостов по программе «Дубль ГИС». Остальные, кроме водителей, разумеется, пытались сделать то же самое через телефоны, одновременно кидая то одну идею, то другую. Около самых больших и известных мостов ничего нужного не наблюдалось. Ни магазинов со сладостями, ни пекарен. Однако в какой-то момент Яра словно озарила, и с подачи одного из друзей он додумался. Может быть, имеет смысл взять во внимание слово «выходной»? Какие бывают выходные дни? Суббота и воскресенье. К тому же тролль во время экскурсии пройдется. Отсылка к тому, что по мосту гуляют. А в городе есть Воскресенский пешеходный мост. Местечко не особо популярное, да и сам мост старенький, и гулять по нему как-то страшновато, но все же. К тому же рядом находилась шоколадная фабрика. Обе машины помчались к Воскресенскому мосту, честно говоря, пару раз даже нарушив правила дорожного движения, впрочем, это практиковали почти все. По пути они заскочили в несколько магазинов, искали монеты номиналом в 1 копейку, и достать их оказалось делом достаточно сложным, но все же выполнимым. Впрочем, поиск кодов тоже был делом не особо хитрым. Команда Ярослава достаточно быстро справилась с этим, хотя Ярослав больше думал не о них, а о том, как достойно отомстить этой заразе Мельниковой. С локации его команда выезжала фактически одновременно с командой соперника по спору в то самое время, когда к мосту подъезжали машины Настиной команды.